а с намерением их король английский николи не разлучится, — доносил Матвеев. В начале 1701 года он потребовал от голландского правительства, чтобы оно, соблюдая древнюю дружбу с царским величеством, не велело принимать от шведского посла мемориалов, противных достоинству монарха русского, и запретило подкупленным от шведа журналистам, курантистам, печатать всякие неистовые хулы на особу царя. Получив от своего двора подробные сведения о Нарвской битве, Матвеев подал штатам мемориал, который, по его словам, произвел свое действие. Зело дивились непостоянству и лживой примене шведов в постановлении перемирия с нашими генералы. И здесь во весь народ то отозвалось к великому бесславию шведу. Шведский посол Лилиенрот заказал написать на французском языке замечание на мемориал Матвеева, и заказ был выполнен согласно желаниям заказчика. Замечания написаны ловко и зло. В Голландии и Англии сначала сильно хлопотали о мире между Россией, польским королем и Швецией, чтобы можно было употребить шведские и саксонские войска против Франции. Но когда получены были вести о сближении шведского короля с Францией, то взгляд переменился. В марте 1701 года Матвеев доносил: «Желаю здесь продолжения войны у вас со шведом, боясь, чтоб Карл XII не заключил союза с Францией и не разорил немецких земель, как отец его в союзе с французом разорил Бранденбургию. Шведский министр неотступно домогается у штатов помощи королю его. Штаты отвечали ему, что они обязаны по союзным договорам помогать его королю на западе, а не на севере, потому что география разделяет Стокгольм от Ливонии, и они не обязаны туда помощи посылать». Голландцы находились в большой тревоге. Война с Францией за испанское наследство была неизбежна и требовала огромных усилий. А тут швед требует по союзным договорам помощи, требует 300 тысяч талеров. Матвеев представляет, что нельзя Голландии давать помощь одной из воюющих сторон, когда она взялась быть посредницей. Швед настаивает, чтобы или дана была немедленно помощь, или дан был решительный отказ. И в этом последнем случае грозит вступить в союз с Францией. И в то же время шведы распускают слухи, что царь Петр сошел с ума. С другой стороны, французский посол в Гаге ласкается к Матвееву, домогается свободной торговли для французов у Архангельска, что сильно не нравится голландцам. Шли толки, что царь вступает в союз с Францией из боязни, чтобы Людовик XIV не поднял султана на Россию. В начале июля приехал в Гагу Вильгельм III. На аудиенции, которую имел у него Матвеев, король обещал прилагать все способы к благопостоянству дружбы с царем. Приказал донести Петру, что перешлется с курфюрстом Бранденбургским насчет посредничества и постарается привести дело к лучшему порядку. Эти дальние обещания и общие фразы не значили ничего. Петр в глазах Вильгельма был побежденный государь варварского народа, наказанный за дерзкое предъявление прав на могущество и цивилизацию. Вильгельм холодно обходился теперь с Матвеевым, ласково с шведским послом, и Матвеев поспешил донести Петру: «Известился я подлинно, что король внутренно к вам не склонен, и во всем приятель добрый и надежный шведу. Но эта добрая и надежная приязнь не простиралась, также далее ласковых слов. Когда шведский посланник начал и у него требовать помощи, то он обратился к нему спиной и сказал своим: время о себе думать, а не чужим помогать». Из всего было видно, что если английское и голландское посредничество не поведет ни к чему, зато России нечего бояться, что эти морские державы дадут помощь шведскому королю. Матвеев особенно прославлял услуги Видзена. «Господин Видзен — ваш истинный и верный служитель во всем. Надежнее его из голландских персон к стороне вашей здесь нет. Будучи президентом Штатов в три самые опасные для нас месяца, удержал от посылки помощи и денег шведу, о чем я неотступно ему докучал письмами из Гаги. От этого теперь он в большом подозрении у Штатов. Шведский посол прямо жаловался на него пенсионарию, что он вам прямой доброход, ружье тайно к Архангельску из Амстердама пропустил. Посол объявил пенсионарию имена тех купцов, которые ставили вам ружье и другие воинские припасы. И пенсионарий писал Видзену за это укорительное письмо. Поставщиками ружей для России были Гаутман и Брандт, которые с помощью Видзена тайком вывозили их из Голландии в Любек, оттуда морем в Россию. Брандт посещал Матвеева тайком, потому что шведы всюду его искали убить. Матвеев приискивал также слюзных мастеров, каменщиков с их учениками, художников шпажного железного дела. В начале 1702 года Матвеев донес царю, что Штаты дали денег шведскому королю. По этому случаю он имел разговор с пенсионарием, который объяснил, что по союзным договорам Штаты обязаны посылать деньги шведу, но по дружбе к царю не посылали до сих пор. Теперь послали несколько тысяч талеров, но не на помощь против русских, а в виде подарка, как английский король ему послал по той причине, что король французский всячески привлекал его с собою в союз и обещал многие миллионы, лишь бы только швед оставался нейтральным и продолжал войну с Россией. Пенсионарий окончил свою речь уверением, что Штаты не дадут больше шведу денег ни гроша на продолжение Северной войны и будут по-прежнему употреблять все старания, чтобы доставить царю выгодный и честный мир, благодаря которому в обоих государствах, и в России, и в Швеции, торговля их усиливалась бы. Пришел черед и Матвееву объявлять иностранным министрам и в куранты вносить об успехах русского войска в Ливонии. Пенсионарий поздравлял его с этими успехами и выражал надежду, что теперь швед склонится к миру с Россией и Польшей. Сердцем рассказывал пенсионарий, что труды Штатов к примирению на севере до сих пор оставались тщетными, потому что шведский король не только не допускает к себе их министра, но отослал его от себя в Ригу, а оттуда принуждает ехать в Стокгольм.